Призрак. Читать в темноте, подсвечивая фонариком. Беленькая искорка в темном коридоре. Это признак призрака. Горе, горе, горе. Маленькая искорка. Страх, страх, страх. Жди явление призрака со свечкою в руках. Стон печальный слышится в жуткой тишине, занавес колышется белый в окне. Призрак в белой простыни, ты зачем пришел ко мне? Вот пристал, зачем, зачем, попугаю, да и съем.